русалочка возвращалась домой. Быстро проплыла она лес, миновала болота и бурлящие водоворота. Вот и отцовский дом. Огни в танцевальной зале потушены. Все спят. Русалочка больше не посмела войти туда, ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее было готово разорваться от тоски. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой из сестер, послала родным сотню воздушных поцелуев и поднялась на темно-синюю поверхность моря. Солнце еще не вставало, когда она приплыла ко дворцу принца и присела на широкую мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, что ее пронзили обоюдоострым ножом. Она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, то почувствовала во всем теле жгучую боль. Перед ней стоял прекрасный принц и с удивлением рассматривал ее. Она потупилась и увидела, что ее рыбий хвост исчез, а вместо нее у нее появились две маленькие беленькие ножки. Принц спросил, кто она и как сюда попала. Но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-синими глазами. Говорить-то она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Thank you. Правду сказала ведьма. Каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам. Но она терпеливо переносила боль и шла рука об руку с принцем. Русалочку нарядили в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз к принцу позвали девушек-рабынь. Разодетые в шелк и золото, они стали петь, и одна из них пела особенно хорошо. И принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Грустно стало русалочке. Когда-то и она могла петь и несравненно лучше. Ах, если бы он только знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, только чтобы быть возле него. Потом девушки стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки. Русалочка подняла свои белые прекрасные руки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце. Так не танцевал никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза говорили более, чем все, говорили сердцу больше, чем пение рабынь. Все были в восхищении, особенно принц. Он назвал русалочку своим маленьким найденышем. А русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, когда ноги ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее. Но он любил ее только как милое, доброе дитя. Сделать же ее своей женой и принцессой ему и в голову не приходило. А между тем ей нужно было стать его женой. Иначе если бы он отдал свое сердце и руку другой, она бы стала пеной морской. «Любишь ли ты меня больше всех на свете?» Казалось, спрашивали ее глаза, когда принц обнимал русалочку и целовал ее в лоб. тебя доброе сердце, и ты предана мне больше всех, и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды. Я плыл на корабле, корабль затонул, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат Богу молодые девушки. Самая младшая из них и нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Я видел ее всего два раза, но только ее одну в целом мире мог бы я полюбить. Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит храму. И вот моя счастливая звезда послала мне тебя. Никогда я не расстанусь с тобой. Увы, он не знает, что это я спасла ему жизнь, думала русалочка. Это я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще возле храма. А сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту девушку, которую он любит больше, чем меня. И русалочка глубоко вздохнула, ведь плакать она не могла. Но та девушка принадлежит храму и никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся. Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать ему свою жизнь.